Геринор и таверна у Серебряного ручья. Теплый свет от камина наполнял таверну у Серебряного ручья в деревне Бережок. Тени плясали по стенам, а тихие разговоры местных жителей сливались с мягким треском горящих поленьев. Я сидел за угловым столом, потягивая медовуху и отрешенно слушая разговоры вокруг. Обычный вечер в небольшом поселении, и ничего не предвещало беды. Но именно в такие спокойные моменты, когда казалось, что жизнь течет своим чередом, судьба часто бросает свои кости. «Эй, путник!» — раздался голос рядом, и я повернул голову. Мужчина в возрасте, которого я раньше заметил за стойкой, подошел ко мне. В руках он держал кружку пива, а в глазах светилось любопытство. «Ты ведь тот самый молодой маг, верно? Геринор тебя зовут». Я кивнул, удивленный тем, как быстро слухи разлетаются в этих краях, хотя, возможно, он просто слышал от кого-то из моих недавних клиентов. «Правда, люди говорят, что ты не самоучка, а был в монастыре», — продолжал он, садясь напротив. Его движения были неторопливы, как и его речь. Видимо, он считал, что ночь еще длинная и впереди немало времени для беседы. «Верно, был», — ответил я, опустив взгляд на кружку. В памяти всплыли давние события, и я не удержался от улыбки. Я много где был, но именно там все и началось. «Охотно послушаю». Он сел рядом. «Еще пиво сюда». «Что ж, раз так...» И я начал рассказ. Мой путь к монастырю начинался задолго до того, как я понял, что в этом мире существует магия. В моем родном селении мы жили скромно. Небольшие поля, несколько десятков домов, и все друг друга знали. Однажды, когда я был еще мальчишкой, к нам пришел странствующий маг. Он остановился на ночлег в доме моего отца, и я, плененный его историями, не отходил от него весь вечер. Тогда я впервые узнал о магии, о таинственных рунах и заклинаниях, но маг уехал на утро, оставив меня с мечтами и вопросами. Годы шли, а воспоминания о той встрече не давали мне покоя. Я стал искать любые упоминания о магии, расспрашивал тех, кто ходил через реку Неруду, и, наконец, узнал о монастыре. Монастырь этот был известен тем, что принимал на обучение лишь тех, кто мог заплатить 100 монет и принести овцу в дар. Это было немалым богатством для простой семьи, и я долго копил каждую медяшку, чтобы исполнить свою мечту. Когда я, наконец, собрал нужную сумму и привел овцу, мне показалось, что это чудо. Я стоял перед массивными воротами монастыря, чувствуя волнение и страх перед неизвестностью. Встречали меня старец в длинных темно-красных одеяниях и его ученики. Старец внимательно осмотрел меня, словно взвешивая мои намерения на невидимых весах. «Ты уверен в своем решении?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Многое придется оставить позади, и путь твой будет труден». Я кивнул, и старец, казалось, принял мое молчаливое согласие. Так начался мой долгий путь к знанию. Первые годы в монастыре были полны трудностей. Многому пришлось научиться с нуля. Меня учили не только магии, но и дисциплине, терпению. Ритуалы, которые казались мне загадочными и таинственными, стали частью повседневной жизни. Я чистил храм, читал древние свитки, часами медитировал в саду подле водопада. Магия руническая, которую преподавали в монастыре, требовала особой концентрации и знания древних символов. Сначала я едва мог выучить пару движений к рунам, но со временем мой разум сам начал подчиняться этим таинственным знакам. Каждая руна имела свое значение, свою силу, и мне пришлось осваивать их одну за другой. Учителя были строги, но справедливы. Один из них, мастер Ксавиан, особенно запомнился мне. Он был мастером рун и знал о них все. Под его руководством я постепенно начал понимать, что магия – это не просто слова и движения, это гармония с миром, с энергиями, которые пронизывают все вокруг. Каждый день я постигал все больше. И когда прошел первый год, я уже мог вызвать слабую вспышку света или легкий ветер. Но это было только начало. Прошло несколько лет, прежде чем мне доверили первое задание за пределами монастыря. Это было проверкой моих знаний и умений. Мне поручили помочь одной деревне, у которой возникли проблемы с урожаем. Их поля словно заколдовали. Зерно не росло, скот болел, а деревья засыхали. Сначала я был полон энтузиазма. Это было мое первое задание, шанс доказать свою состоятельность. Я прибыл в деревню и начал исследовать местность. Оказалось, что виной всему были темные руны, оставленные кем-то на границе полей. Я едва успел заметить их, спрятанные под мхом и грязью. Чтобы нейтрализовать эти руны, мне пришлось провести сложный ритуал. Я начертил защитные символы вокруг полей и произнес заклинание. Огонь вспыхнул вокруг меня, освещая ночь, и тьма начала отступать. На следующее утро жители увидели первые признаки выздоровления своих земель. Это была первая победа, и она укрепила мою веру в свои силы. Я вернулся в монастырь с чувством выполненного долга и был принят как полноценный маг. Но все мои знания были столь мирными. Однажды меня отправили в одну далекую деревню, которая страдала от нападений бандитов. Эти люди держали в страхе всю округу, грабили, убивали, не щадили никого. Местные жители обратились за помощью в монастырь, и я был выбран, чтобы разобраться с этой проблемой. Армия владельца была тогда на очередной войне. Я прибыл в деревню, когда солнце уже клонилось к закату. Жители встретили меня настороженно, ведь они не знали, на что я способен. Но я успокоил их, пообещав, что к утру все будет позади. Ночью я вышел за пределы деревни и установил вокруг защитные руны. Они должны были оповестить меня, если кто-то приблизится. И действительно, не прошло и часа, как руны вспыхнули ярким светом, сигнализируя о приближении опасности. Я занял позицию на возвышенности и начал наблюдать. Бандиты были хитры. Они разделились на группы, чтобы атаковать с разных сторон, но я был готов. Взяв в руки магический посох, я активировал боевые символы, начертанные на земле. Когда бандиты подошли достаточно близко, я выпустил первую молнию. Она ударила одного из них, и тот рухнул замертво. Это вызвало замешательство среди остальных, и они остановились, не понимая, что происходит. Но я не дал им времени на раздумья. С каждым взмахом посоха молнии срывались с неба, поражая врагов. Те, кто выжил, попытались бежать, но защитные руны не дали им уйти. Оставшиеся были быстро уничтожены. Когда все закончилось, я подошел к телам и внимательно осмотрел их. Среди бандитов оказался один, на шее которого я нашел амулет с темными рунами. Это объяснило, почему они были так агрессивны и бесстрашны. Я уничтожил амулет и похоронил бандитов за пределами деревни. Утром, когда жители увидели, что их мучители больше не вернутся, они благодарили меня как могли. Но я знал, что это лишь одна из многих битв, которые мне предстоит провести. Мои путешествия по миру продолжались. Я помогал тем, кто нуждался в помощи, и разрушал зло, где бы оно ни возникало. Руны стали моими верными спутниками, инструментом, который мог как создать, так и разрушить. Я учился все лучше чувствовать их силу, управлял стихиями и даже мог исцелять раны. Но магия не всегда была решением. Иногда приходилось использовать хитрость, договариваться, искать иные пути. Мир был полон неожиданностей, и маг должен быть готов ко всему. Не так давно я встретил старого друга, тоже мага, с которым мы учились в монастыре. Мы обменялись историями, и он рассказал мне, что некоторые маги начали злоупотреблять своей силой. Они создавали ритуалы, которые могли подчинять людей их воле, и продавали эти самые знания жестоким правителям, в том числе и в Северный Союз, что находится далеко отсюда. Эта новость заставила меня задуматься о том, что магия — это не только сила, но и большая ответственность. Каждый маг должен выбирать, как использовать свои знания, и каждый выбор имеет свои последствия. Закончил я свой рассказ. Моя медовуха уже почти закончилась, когда я закончил свой рассказ. Мужчина напротив слушал внимательно, не перебивая, но теперь его взгляд изменился. В нем появилась тень чего-то темного, опасного. Но я сделал вид, что не заметил. «А что дальше?» — спросил он, наклоняясь вперед. «Какие у тебя планы?» «Дальше?» — я улыбнулся, поднимаясь. «Дальше путь покажет. Магу никогда не сидится на месте». Он кивнул, но я заметил, как его рука слегка дрожала. Когда я собирался уходить, его взгляд скользнул к моему кошельку, который висел на поясе. Этого было достаточно, чтобы понять его намерение. Я направился к выходу, а мужчина последовал за мной, как тень. Выйдя из таверны, я сделал вид, что завязываю шнурок на сапоге. И почувствовал, как его рука метнулась к моему кошельку. Но как только его пальцы коснулись зачарованной пряжки, магическая защита сработала. Мужчина вскрикнул, и на его лице отобразилась боль и ужас. Я обернулся и увидел, как его тело обмякло, а душа покинула этот мир. Сложив руки в знак прощания, я тихо произнес: «Прости, друг, но магия не прощает жадности». Подняв свой кошелек, я направился к лесу, оставив позади деревню Бережок. Впереди был новый день и новые испытания. Но я был готов ко всему, что подготовила мне судьба.